Ну, привет, братец. Похоже, это финал. Почти получается. Еще чуть-чуть, я, наверное, смогу создать полностью живую куклу. Душа уже начинает приживаться, но ей что-то мешает. Будто она не в своей тарелке. Будто робот, которым она управляет, откликается очень плохо и в итоге ломается, выплевывая пилота из кабины. Я близок к прорыву. Я чувствую, что стоит мне создать идеальное тело, инкрустировать в него душу и воскресить человека, как это станет финальной точкой возвращения моих сил. Здесь будет сочетаться все. Хора, я удерживаю душу. Аква, я вживляю душу. Гео, я создаю тело для души. Еще немного, совсем чуть-чуть. Но не получается, сука. Успех близок, но не в руках. Я схватился за голову и откинулся на спинку кресла, наблюдая, как марионетка буквально рушится на глазах. Уродство. Мне не нужно становиться сильнее. Зачем? Я и так сильнейший. Кто вообще способен меня победить? Нет, сила мне не нужна. Я просто хочу вернуть то, чем обладал, только и всего. Да уж. Я со вздохом поднял корону и покрутил ее на пальце. А может, я не пользовался гордыней уже очень долгое время. Ни в повседневной жизни, ни для экспериментов. Не вижу смысла. Да и неприятно. Но видит Бог, с каждым днем, с каждым месяцем соблазн все больше. Можно ведь просто приказать «приживись» и все. Одно грёбаное слово, и эксперимент будет удачным. Вот так просто. Меня останавливает лишь то, что это будет не моя истинная сила. Да и побаиваюсь я как-то. «Что ж ты за предмет такой?» — пробормотал я, глядя на мерцающую в темноте корону. «Что ж тебе было нужно?» Я ведь так и не знаю, зачем Лоуренс хотел уничтожить мир. Вообще без понятия. Изначально я хотел спросить его об этом во время битвы, развести хоть на какую-то информацию. Но, знаете, эти анимешные планы только в голове выглядят рабочими. В реальности даже мой клон без страха смерти не нашел на это времени. И если с Августом все понятно, то вот зачем это Лоуренсу? Нет, даже близко. Гордыню потешить, эго? Ну зачем всех-то убивать? Нет, цель какая-то была, и я без понятия, в чем она заключалась. «Пам-пам-пам!» — забухтел я, катая корону по столу. «Непонятно!» Размышления прервали. Несложно догадаться, кто. «Милый, там это на часах большая стрелочка к цифре 9 подходит», — сказала Агуния. «Да, пошли одеваться». «Обязательно!» — недовольно пробурчала она. «Мне и так хорошо». Я повернулся и увидел, что Агнесса была одета в обычный купальник и, судя по красной коже, только что вернулась с пляжа. «Да, хоть во всем мире уже близится зима, но мы-то на тропическом островке живем. Как оказалось, мы оба любим жаркий климат и солнышко, а потому так и не переехали. А еще, как оказалось, у меня фетиш на линии загара. А у Агуни, как оказалось, фетиш на мои фетиши. И лишь благодаря этому она, наконец, привыкла к нижнему белью. Все для того, чтобы загорать в купальнике и потом получать за это ночное вознаграждение». «Обязательно», — вздохнул я, поднимаясь наверх. «Мама с Викой тебя любят больше, чем меня. Они все мозги Агнесы выносят». «Ну там же будет это, Мэй, бла». Агонии мало кто нравился. Все нормально?» «Ну, конечно». Мы уже поднялись, и я искал, что надеть. «Я же сказал, теперь тебя никто не тронет. Можешь считать это моим приказом, а мои приказы...» Я обернулся. «Абсолютно им». Я был уверен в своих словах. Уверен, что они прозвучали круто и убедительно. Ведь я действительно так считал. Но Агония не отреагировала. Она замерла с раскрытыми глазами и просто на меня уставила, словно не веря в услышанное. Повисла тишина. Лишь стук настенных часов ее прерывал. «Что? Что не так?» «Откуда ты услышал эту фразу?» — пробормотала девушка. «Ты ее раньше не говорил». «Ну, я ведь поменялся, верно? А что не так?» «Так говорит твой брат». Она посмотрела мне в глаза. «Мои приказы абсолютны. Любимые слова Аякса». Я замер. «Погоди, но я ведь начал так говорить из-за воздействия гордыни. Еще до получения даже первого вортекса». «Ладно, потом подумаем». Я отвлекся на будильник. «Собирайся». «Угу». Агония ушла к себе и даже не стала возмущаться. «Черт, странная херня. Любимые слова Аякса. Что это может значить? Он и есть гордыня? Он Лоуренс? Или он изначально обладал короной? Или он просто горделивый уродец?» «На самом деле, я верю в последний вариант. Судя по словам Агонии, Аякс действительно своеобразный персонаж, и он вполне может быть очень гордым. прямо как я сейчас. Как я после обретения короны. Твою мать! Я очнулся лишь, когда мы сидели в машине. Агонии нравилось кататься в машине. Она каждый раз удивлялась. «Вау, а как это?» Так что внутри Москвы я старался особо не телепортироваться вместе с ней. Наверное, оно и к лучшему. Сейчас есть время поболтать. Я создал звуконепроницаемый барьер и обратился к девушке. «Пора бы уже чуть приоткрыть завесу тайны моего прошлого. Что-то оно начало меня смущать». «Агония, помнишь, ты как-то упоминала еще месяца 4 назад, что у нашей семьи есть какая-то общая цель? Когда про братьев говорили?» «Ага, расскажи, что это?» «Ну...» — она забавно насупилась. «Я сама не до конца понимаю, как это, так что могу лишь пересказать слова твоего отца, а ты дальше сам. Давай. Представь, что мир — компьютерная симуляция. Что будет, если в таком мире создать другую симуляцию мира?» «Будет симуляция внутри симуляции, как матрешка. Это мультивселенная. И раз так, то где-то же должен быть изначальный мир, реальный. Там, где и была создана первая симуляция, в которой потом отпочковались остальные. Реальный компьютер, на котором все это запущено». «Да», — кивнула она. «Цель вашей семьи — бороться с вирусом, который хочет добраться до этого компьютера. Если он доберется, отключатся все миры. Вообще. Все погибнут. И вы в том числе». «Погоди, моя семья... я... мы что, боремся с каким-то злом из другого измерения?» «Я не знаю», — пожала она плечами. «Я вообще это подслушала в детстве от твоего папы. Но ты ни с чем не боролся, а вот Аякс, может быть, он часто пропадает». «Если все так, как она описала, то все очень херово. То есть где-то там бродит какая-то дрянь, способная в один момент обрубить все измерения. Вот просто уничтожить нас, и мы даже этого не поймем? Херово!» «Но это при условии, что я правильно все понял. Потому что есть подозрение, что не Агония, хоть и умница, но, в общем, она не самый смышленый человечек. Могла и напутать». «Ладно, к черту, потом». «Сейчас праздник. Вика выиграла европейский турнир среди юниоров». «Да, ее высокий магический потенциал дал о себе знать. Она и лучшая ученица в школе, и очень хороший дуэлянт». И в честь завершения турнира был организован праздник, куда пригласили всех родственников участников. И так как мама любит Агонию больше, чем сына, мне пришлось захватить и розово-волосое чудо. И если повстречаются овощи, остановлю время и выведу Агнесу из зоны боевых действий. «Блин, людей много. Не люблю людей», — пробормотала девушка в розовом вечернем платье. «Вот бы их всех зарезать». Народа и правда было много. Везде горел свет, доносилась приятная музыка и шум сотен голосов, сливающийся в гомон увлеченной толпы. После месяца отшельничества довольно непривычно, но в целом приятная, хорошая атмосфера. «Агнеса, мое солнышко!» Вика нас увидела, пробежала мимо меня и обняла Агонию. «Сестра тоже любит мою девушку больше, чем меня». «Я настолько плох?» Я обнял сам себя. К нам подошел Маматара. Он тоже победитель, но уже одиночного взрослого этапа. Он же, кстати, сломал все конечности Антону Громову и поумерил его пыл, лол. И по очевидным причинам китаец сегодня был вместе с Викой. От него она и убежала. «Пьете?» — я подозрительно прищурился. «Ни в одном глазу!» «Смотри мне, Чунчонг!» Я приблизил свое лицо к лицу Маматара. Мимо прошел еще один знаковый персонаж — Абобус А. «И шел он под ручку с Катей!» Как и говорил, с Катей все шло куда легче. Теперь они даже не скрывают своих отношений. Ну, по крайней мере, их начало. А Бобус А тоже выиграл турнир, но в другой категории. А в качестве сопровождающей взял как раз Катю. Этот же Абобус, между прочим, делает все, чтобы возродить род Романовых, без гребаной мировой войны, и пока что очень в этом преуспевает. В мире, где дуэли — это война, школа для дуэлянтов самая востребованная. Катин Абобус реализует эту идею. За что явно, как минимум, трогает Катю в разных местах и получает тоже в ответ. Заслуженно. Пок. Мы с ним встретились взглядом и просто друг другу кивнули. Тем временем Вика, прилипшая к Агнессии, наконец-то от нее отстала и вспомнила про бедного китайца, к которому прилип уже я. «Костя, не обижай Ли, он сейчас сознание потеряет». Она взяла его под руку. «Лучше сходите к маме, она вон там». Она указала на дальний угол стола. И впрямь вижу я каштановую макушку. Мы попрощались и пообещали еще пересечься. Напоследок я поклялся следить за Ли в оба глаза, на что Вика поскорее утащила его к фужерам с лимонадом. На этом действительно разошлись. «О, Софа! Пока шли, я увидел еще кое-кого. Да, София тоже здесь. И недавно выздоровевший Теодор. В последнее время он аж светится и очень часто стал выходить в люди. А еще здесь же Абобус Б, или же Абобус Софии. Вообще, мне кажется, что это какая-то финальная серия, где собираются все персонажи сериала. Здесь же, ну, буквально все. Геккона девочки только не хватает. София и Абобус — оба победителя парного этапа. Вон они стоят, воркуют и типа просто друзья. Но я-то знаю, что они начали очень плотненько общаться еще до победы над Островским, еще до разрыва свадебного контракта. Уж я-то знаю, что для того, чтобы избежать потери девственности, они все это время трахались в Костик, Несочка! Мама заприметила нас издалека. В этот раз меня хоть обняли. Спасибо, мам, хоть ты меня любишь. Правда, все равно через секунду она уже бежала к Агонии, которая почему-то все это время шла нахмуренная. Овощи, что ли, увидела? Так, а это еще что? Для того, чтобы нас поприветствовать, мама покинула компанию Аргуса. «Так-так-так», — я прикрыл один глаз, а раскрытым приблизился к лицу некроманта. «А ты что здесь делаешь?» «Он мужик стойкий и своенравный, но даже он, зная, что я бог и главный сын Лизы, чувствовал себя неловко». «За правнука порадоваться пришел». Он замер и с трудом отводил от меня взгляд. «Да?» Я едва не коснулся своим глазом его глаза. «Хм?» Бедный Аргус аж вспотел. Боковым зрением я увидел, что мама отошла к Вике, а Агония осталась на месте. Она замерла, будто не решаясь пошевелиться, но при этом осторожно осматривалась вокруг. Но это продлилось недолго. «Дорогой?» Агония дотронулась до моего плеча. «Да?» Я обернулся. Ее взгляд бегал, лицо застыло, рука чуть подрагивала. «Мне кажется, что-то не так», — прошептала она. «Мне очень некомфортно». Я нахмурился и осмотрелся. Овощи очень далеко отсюда, их даже не видно. Никого злобно настроенного тоже. Здесь самые адекватные аристократы. Никаких аномалий вокруг, никакой странной магии, ничего. «Не понимаю». «Аргус, чувствуешь что-то?» — спросил я старика. «Душно». «Значит, ничего, как и я, собственно. Ничего подозрительного, и это с учетом Аквы и Хора. Но вот Агония». «Хочешь уйти?» — спросил я. «Нет». Ее дыхание участилось. «Нет, не хочу портить тебе праз...» «Агония не надо». Я взял ее за руку. «Я могу уйти, оставить клона. Ты важнее праздника». Она не улыбнулась, не сжала руку в ответ. А должна была. До этого она всегда улыбалась на комплименты. «Давай выйдем на воздух», — попросила она. «Может, на крышу?» — предложил я. Она кивнула, и я повел ее к лестнице. «Плохо, очень плохо». Я осматривался всевидением. Что произошло? Почему так? Агония никогда себя так не вела. Она никогда не паниковала, никогда не вела себя, словно потерянная от страха девочка. Но сейчас ей плохо. Откровенно плохо. Она что-то чувствует, но не может понять, что. Тогда как я же со всеми своими способностями и предположить не могу. Такого раньше не было. «Сука!» Поджимаю губы и чувствую, как начинает ускоряться мое сердцебиение. «Да какого хера?» Мы вышли на крышу. Народу здесь было маловато, все же холодно уже, но для нас в самый раз. Агония подошла к краю крыши, оперлась о перила и глубоко задышала, пытаясь прийти в себя. Казалось, ее сейчас вырвет. Я напрягся, даже активировал вортексы. Но я ничего не видел. Шум толпы начинал пропадать под гнетом давления, а прохлада свежего воздуха практически не ощущалась. «Получше?» Я подошел к побледневшей девушке. «Нет». Она замотала головой, а ее голос задрожал. «Нет, дорогой, мне не становится лучше». «Эй, все хорошо». Я быстро взял ее за руку. «Сейчас я тебя проверю, все будет хорошо». Она не ответила. Я включил Акву и пропустил волну сканирующей энергии через Агонию и понял, почему она не ответила, почему замолчала. Ее организм вообще перестал функционировать. Он не умер, нет, он просто остановился. «Что за...» — неверя прошептал я. И тут я понял другое. Это не Агония застыла. Это вообще все вокруг застыло. Люди не шумели. Ветерок больше не обдувал лицо. Все звуки, что меня окружали, все ощущения, что испытывал внешне, все это исчезло. Словно мир остановился. «Ну, привет, братец!» — послышался мягкий мелодичный голос. Я резко оборачиваюсь и вижу голубоглазого брюнета, сидящего на перилах крыши. Он был одет в черный рваный балахон и очень, сука, походил на меня, просто старше. «Аякс?» – прошептал я. «Рад, что ты пробудился», – по-доброму улыбнулся он. «Плохая улыбка, очень плохая улыбка. Я верю, что она искренняя, но я также уверен, что после нее не следует ничего хорошего». Я облизнул пересохшие губы и осмотрелся. Да, время застыло. Никто не шевелился. «Что ты сделал?» – спросил я. «Начал уничтожение этой вселенной». Он пожал плечами. «Агония скоро начнет двигаться, не переживай. Как и всегда, впрочем, она выживет». «Что?» – я распахнул глаза. «Что ты сказал? Уничтожение вселенной?» Я, сжав кулаки, быстро осмотрелся и только сейчас увидел, что мир начал сереть. Терять краски. И что на небе виднеется нескончаемый разрез реальности, за которым не было ничего, кроме темноты. «Аякс, мой родной брат, уничтожал мир, в котором живет моя новая семья». «Но зачем? Что ты творишь?» Я перестал сдерживать тон. «Ха, злишься, да?» Он спрыгнул с перил. «Отлично, значит, ты привязался к этому миру. Хорошо». Аякс расправил руки. «Я уничтожу все, что тебе дорого, братец, я клянусь. Мне плевать на этот мир. Плевать на твою новую семью. Единственный шанс их защитить — победить меня. Не дай себя убить. Не дай отправить тебя и агонию на перерождение». «Какого?» Я смотрел в его уверенные спокойные глаза и искренне не понимал. «Зачем? Нахера?» «Потому что ты слабый, как и Эмерих. Он уже проиграл». «Так это... ага». Он улыбнулся. «Я убил нашего младшенького. Отправил на перерождение». «Но зачем? Как ты вообще сюда попал? Что вообще происходит?» «Как что? Неужели еще не догадался?» Он задрал бровь. «Ты правда думаешь, что разделение души, страдания в другом мире и возвращение в этот — дело рук Лоуренса? Правда думаешь, что наличие гордыни и твоего настоящего тела в одном и том же мире — это совпадение? Почему агония помнит лишь урывками? Откуда она знает про остановку времени, если ты никогда ее не применял?» «Что ты...» «Лишь я и отец можем противостоять вирусу, пожирающему вселенной, этой заразе. И то я только с недавнего времени». Аяк сжал кулак. «Мы, брат, позор. Мы слабые. Я никогда не забуду этот стыд, когда мы даже втроем не смогли с ним справиться». Едва не прорычал он. «Вы бессмертны, но не против вируса. А вот против меня — да. И я всего лишь хочу, чтобы когда пришло время, ты смог себя защитить, только и всего». «Я буду убивать тебя до тех пор, пока подсознательно ты не станешь сильнее. Пока не поймешь рецепт своей идеальной силы. А когда станешь, умру я, встав на этот же путь». Он двинулся навстречу, а его глаза замерцали. «Эволюция не должна останавливаться, Вортекс. Если ты силен достаточно, ты защитишь этот мир и новую семью. Нет, начнешь сначала. И не переживай, я не подпущу вирус, пока ты снова не пробудишься. Мой эксперимент чист. Таков мой приказ. А мои приказы абсолютны». Он вытянул руку. «Ко мне!» Невидимая корона срывается с моей головы и летит в сторону Аякса, на что я взмахиваю руками, создаю портал на их пути и заставляю артефакт вылететь мне прямо в руки. Агония вырывается из плена остановленного времени, кашляет и быстро осматривается. «Дорогой!» Она моментально оказывается возле меня. Я хватаю ее за талию, шагаю назад и телепортируюсь вместе с девушкой на другой конец крыши, поднимая зеркальный щит, отражающий любую материальную атаку. Аякс не шевелился, лишь молча наблюдал, сложив руки на груди. Я же чувствовал лишь страх. Наша вселенная разрушается. Против меня брат, который знает меня лучше, чем я сам, который и разрушает эту вселенную. Я просто не понимаю, что делать. Сражаться, да, очевидно, но я не раскрыл весь свой потенциал. И если я и раньше проигрывал, то как? Как побеждать сейчас? Неужели мне, черт возьми, придется убить родного брата? Так вот вы где. Четвертый голос. Со спины послышался четвертый голос. Грубый и отражающийся в пространстве. Приглушенный голос, словно пропущенный через маску. Я обернулся и увидел огроменного черноволосого мужика в адамантовой броне, трещины на которой светились ярко-голубым. «Знаком. Он мне очень знаком. Кто это? Я ведь его знаю. Я чувствую, что знаю его». Он излучал силу. Огромную, просто невероятную мощь. какую даже я с раскрытием всего потенциала не смогу выдать. Это чистейшее воплощение могущества. Самый настоящий апофеоз. Абсолют, рядом с которым ты боялся просто пошевелиться. Он опустил голову и посмотрел на меня светящимися синими глазами. Сверху вниз. Не как бог на муравья, нет, а как отец на маленького сына. Наверное, потому что это он и был, мой отец. «Давно не виделись, балбес!» Он улыбнулся и потрепал меня по голове. Я думал, что его каменная рука меня вдавит в пол и сплющит, но нет, его ладонь была очень теплой и мягкой. «Дядя Артур!» — обрадовалась Агония. «И тебе привет, малышка!» «Отец! Мой отец!» Я просто застыл, не зная, что делать. Впрочем, что я сейчас мог сделать? «Аякс, давно по жопе не получал!» Артур вздохнул и поднял глаза на старшего сына. «Никогда, пап!» — покачал он головой. «На меня мама больше ругалась, чем ты. А чтобы бить? Не, вы хорошие родители». «Тогда, пожалуйста, не заставляй. Тысячелетия не получало, сейчас получишь. Стыдно должно быть». Аякс лишь хмыкнул, расправляя руки. Он опустил взгляд, вздохнул и почесал затылок, серьезно задумываясь над дальнейшим. «Да уж, тебя в планах не было», — цыкнул он. «Ну, потому что планы у тебя, честно говоря, дебильные, сынок. Весь в маму. В Ариану, если точнее». «Ради вас и стараюсь!» Он задрал голову и еще раз вздохнул, окончательно принимая решение. «Ладно, похоже, теперь это моя проверка, а не Вортекса». Все еще, несмотря на нас, Аякс хрустнул шеей. «Наглость — второе счастье. И как тебе жены терпят?» Покачал головой Артур. Он развернулся ко мне и присел на колено, чтобы находиться на одном уровне. «Сынок!» Он протянул руку. «Не одолжишь?» Вдруг ни с того ни с сего послышался еще один голос. Но он исходил не от человека, а от огромного каменного меча за спиной отца. «Ха-ха, горделивый гомосек, наконец ты попался!» «Что? Я не понял». «Гордыню», — папа улыбнулся. «Ты ведь хочешь увидеть весь ее потенциал?» Аякс, способный освоить любую способность и поглотить энергию целой вселенной, против Артура, буквально даровавшего ему жизнь. Сильнейшее существо против своего сильнейшего сына. Похоже, история нашей семейки только начинается. Конец книги. Читал Игорь Ященко.